Третье. Как дать окружающим почувствовать их значимость? Так что же мы делаем для других и что они делают для нас, что доставляет нам такую радость? Это можно обобщить в одном предложении – дать другим почувствовать их важность. И если продолжить мысль, то можно добавить – не делать ничего, что может заставить окружающих почувствовать свою незначительность. Если в течение всей жизни вы стараетесь показать другим, как они важны, то этого будет достаточно, чтобы построить благоприятные отношения с ними. В работах по психологии личности можно найти несколько способов, как можно заставить окружающих почувствовать себя значимыми. Во-первых, это принятие. Желание быть принятым – одно из самых глубоких подсознательных желаний человека. Принятие означает, что мы просто полностью, без каких-либо условий, принимаем человека таким, какой он есть, принимаем без осуждения, без презрения, за то, кем он является, как он думает, как одевается. Особенно это касается человека, не похожего на нас. Очень легко принять того, кто ведет себя как мы, чьи мысли и поступки совпадают с нашим представлением об общественной норме. Но если нам нужно принять кого-то, кто от нас отличается, особенно это касается подростков, молодежи, у которых другие взгляды, людей другой национальности или расы, с другими общественными позициями, другим экономическим статусом, мы можем выразить принятие самым простым образом – улыбкой. Улыбкой можно передать тысячу слов. Улыбка, адресованная другому человеку, говорит: «Я считаю, что ты ценная личность и принимаю тебя на любых условиях». Все знают, что когда двое людей встречаются, первое, что они делают, первый знак общения перед тем, как они заговорят друг с другом, это жест либо принятия, либо неприятия друг друга. До тех пор, пока не установлено приятие или неприятие, невозможно дальнейшее общение. Поэтому нужно помнить, что когда мы кого-то встречаем, первое, чего мы ожидаем и чего ожидает другой человек – подтверждение принятия, подтверждение того, что мы ценные и значимые люди в их жизни. Второе, что мы можем сделать, чтобы показать людям их значимость – это одобрить их. Одобрение – один из самых эффективных способов повысить самооценку других людей. В сущности, одно из определений самооценки – это степень, в которой человек чувствует себя достойным похвалы и одобрения со стороны других людей. Когда мы одобряем, хвалим, поощряем и поддерживаем других, когда мы говорим, что их поступки правильные, их самооценка растет, и они становятся более довольными собой. Когда мы поощряем людей, особенно если это касается наших сотрудников, если мы хотим сделать из них эффективных, незаменимых и ценных работников, похвала должна быть определенной. Недостаточно просто сказать «ты замечательный человек» или «ты замечательный секретарь». Или ты просто великолепный специалист по продажам. Такое одобрение обычно не воспринимают, считая неискренним и не стоящим. При одобрении мы должны хвалить конкретные поступки. Например, если хвалить секретаря, то нужно сказать: «Ты напечатала очень хорошее письмо». Если мы хотим похвалить специалиста по продажам, то нужно сказать: «Ты совершил очень выгодную сделку. Одна эта сделка выполнила всю твою плановую работу». Всегда поощряйте конкретные поступки, которые вы бы хотели наблюдать неоднократно. Поддерживайте действия, если хотите, чтобы человек поступил так еще раз. Похвала не должна быть непрерывной. Не нужно одобрять каждое действие, которое человек выполняет. Хвалите других регулярно, но с интервалами и неожиданно. Наконец, похвала должна быть немедленной. Чем быстрее достойный, по нашему мнению, поступок получит одобрение, тем вероятнее он повторится. Известен еще один факт о похвале. Если мы хотим, чтобы человек действовал определенным образом и совершал определенные поступки, то мы должны одобрять его каждый раз, когда он делает что-то ценное и стоящее, и не обращать особого внимания на другие поступки. Тогда мы увидим, что человек начнет больше совершать поступки, за которые получает одобрение, и меньше те, которые вовсе не оцениваются. Его поведение будет постепенно трансформироваться. Поэтому этот способ очень рекомендуется применять с детьми и супругами.